Глава 39. «Почему тебя так долго не было? Я ужасно скучала. Тут пусто, одиноко и совсем нечего делать. Бака». Обиженно надув губки, встретила мое появление в номере мимиком. «Прости, малышка, так получилось. Зато сейчас мы пойдем поедим, а потом гулять. Как тебе такой план?» Я улыбнулся и потрепал ее по макушке. Я все больше и больше относился к ней как к настоящему ребенку и совсем не мог воспринимать ее в качестве монстра, которым она в сущности и являлась. Выходные удались. Мы немного расслабились после бесконечной гонки за уровнями, но пора было включаться в нее опять. Цель еще не достигнута. «Еда! Урашечки! Идем скорее, Кео!» Она вскочила и потянула меня за руку к дверям. Мы вышли из гостиницы и пошли в таверну. Я дал волю мимико в заказе еды, в результате чего через 5 минут у нас был заставлен весь стол различными блюдами, и она с головы ушла в их дегустацию. А я решил, наконец, разобраться с системными уведомлениями, которые я просто посворачивал после входа. «Внимание! Глобальное оповещение! В мир пришла новая сила! Молодые боги встали на путь могущества, величия и славы. Тысяча игроков достигла звания бога и заняла свое заслуженное место на Олимпе. Со списком игроков, ставших богами, вы можете ознакомиться на форуме игры. Игровые ники юных богов подлежат замене в принудительном порядке. Игра сама определит имена, которые они будут носить. Вы сможете узнать такого игрока при встрече, если ваш уровень интеллекта будет выше его. Его ник будет ярко-алого цвета, но расслабляться им рано. Только сотни сильнейших сумеет отстоять свое право быть богом. Остальные 900 будут или развоплощены, или станут духами природы. Через 2 дня будет дан старт божественным испытаниям, которые будут продолжаться в течение 2 недель, и по результатам которых и определится сотня сильнейших. До игроков, ставших богами, будет дополнительно доведена информация о датах, времени, сроках и местах проведения испытаний. Внимание! Богам доступна возможность набрать команду последователей, которые смогут им помочь при прохождении испытаний. На данном этапе игры в команде у каждого из богов может быть не более 10 последователей. Внимание всем игрокам! Вы считаете, что тоже достойны стать богом? Готовы идти к своей цели, несмотря ни на что? Хотите стать по-настоящему могущественным существом, прогибающим под себя целый мир? У вас еще есть эта возможность. Игроки, убившие за следующие 2 недели 3 богов, и сами станут богами. Дерзайте, все в ваших руках. Внимание, игрок Кидзоку, сообщаем вам, что ваш ник принудительно изменен на Ариками. Напоминаем, что при убийстве другим богом вы потеряете божественный статус. Если вы 3 раза за предстоящие 2 недели погибнете от рук игроков, ваш божественный статус изменится на дух природы. При гибели от рук NPC и мобов божественный статус не теряется. В свою очередь, при убийстве вами других богов, ваш божественный ранг будет повышаться, и перед вами откроются новые божественные умения и возможности. Внимание! У вас есть возможность набора команды из 10 последователей. Каждому последователю будут положены персональные награды. За каждого последователя в своей команде вы получите плюс 20 единиц к интеллекту. Выбирайте с умом. При изгнании какого-либо последователя из команды вы потеряете 50 единиц интеллекта, и следующего последователя на его место вы сможете назначить не раньше, чем через 2 недели с момента изгнания. Вы попали в топ-10 игроков, получивших божественный статус самыми первыми. Вы получаете плюс 50 ко всем основным характеристикам. Информация о датах, времени, сроках и местах проведения испытаний будет направлена на ваш адрес электронной почты в течение 24 часов. Желаем вам приятной игры. Да, делам. Я задачно откинулся на спинку стула. И вот что мне со всем этим делать? Представляю, какая сейчас жесть начнется. Боги будут охотиться на богов, чтобы выбить конкурентов и повысить свои шансы на попадание в сотню сильнейших. Игроки будут охотиться на богов, чтобы самим стать богами. Кто-то будет делать деньги на сливе информации о богах. Еще ребятам надо обо всем рассказать и определиться с командой последователей. А самое главное, я теперь не был уверен, а нужно ли мне все это вообще. Я о многом подумал за эти выходные, и у меня закрались сомнения в актуальности моего плана создания собственного клана и зарабатывания на нем денег. С момента получения наследства многое изменилось. Хоть я и не могу продать полученные акции компаний, но управлять-то я этими компаниями могу. Особенно теми, где у меня контрольный пакет акций. Не проще ли мне теперь собрать нужную сумму в реале? Возможно, мне стоит сосредоточить свои усилия на учебе по управлению компаниями, а не на игре. Первоначально у меня была мысль нанять себе генерального управляющего, который бы ими управлял. Но немного поразмыслив, я ее отбросил. На такую должность человека с улицы не возьмешь. А если возьмешь, то слишком велик шанс, что он тебя просто кинет. Либо деньги воровать будет, либо вообще бизнес в итоге отберет. Тут нужен человек, которому ты полностью будешь доверять. И то стопроцентную гарантию от кидалова это не даст. По-хорошему, самому во все это нужно вникать. А это займет очень много времени. Учиться надо. Опыта в сфере бизнеса у меня никакого нет. Оставить все как есть и пустить на самотек тоже не подходит. Опять же, велик шанс, что в итоге я их просто лишусь. И нужную сумму я на них быстрее заработаю, чем в игре. Я так чувствую. Да и совесть мучает. В этих компаниях все же люди работают. У кого-то из них семьи, у кого-то кредиты. Не подставлю ли я их, если в результате моей безответственности и бездействия компания обанкротится? Черт. Так что, бросать игру? На нее у меня тогда времени не останется. Тоже не хочется. Блин, от этого наследства одна головная боль. И это еще неизвестно, какая реакция у членов клана Фуджи будет, когда они о нем узнают. Как бы еще и оттуда неприятности не начались. «Братик, ты почему не кушаешь?» Мимико наконец оторвалась от еды и озадаченно смотрела на меня. «Тебя что-то беспокоит?» «Не обращая внимания, малышка», — потрепал ею по макушке. «Все будет хорошо». «О, смотри, десерт несут». «Где?» — она завертела головой. «Тортик, урашечки». «Милота. И вот как мне ее оставить тут?» «Кео, Мимико, привет!» «Братан, сестренка, здорово!» — донеслось от входа двойное приветствие. Рёдзи с Тайка подошли к нам. «Что за дела? Ты ник сменил, что ли?» — с недоумением спросил Рёдзи, и через секунду до него дошло. «А-а-а! Не может быть! Братан! Ты когда в бой успел записаться? Крутяк!» — взбудораженно прыгал он рядом. Тайка ничего не спрашивал, но взгляд у него был весьма красноречив. «Блин, я совсем забыл, что игроки, состоящие в одной группе, при любых условиях будут видеть ники друг друга. Ограничения по интеллекту тут не сработают. Ну и ладно. Все равно я не собирался и дальше скрывать от них». «Хорош прыгать уже!» — остановил я Рёдзи. «Садитесь, расскажу, как все было». Они тут же упали рядом на стулья. Совещание у Акира Куросавы подошло к концу. Задачи были поставлены, помощник и начальник службы безопасности уже вышли из кабинета. Лишь Шигуре Дарадзи задержался, дожидаясь, пока они с Акира останутся одни. «Ты уверен?» — наконец спросил он. «Мне кажется, он не согласится». «Уверен. Я сумею его убедить. Другого варианта нет». «Мне кажется, ты плохо представляешь, каким в итоге стал твой внук. Почтения к старшим у него нет абсолютно. Твой клан для него — это пустое место. К тому же у него нет никакого опыта в управленческой деятельности. Даже если допустить мысль, что он согласится, хотя я с трудом верю в это, то с чего ты вообще взял, что он потянет?» «Ему придется потянуть. Пока я еще жив, постараюсь его натаскать. Ты же знаешь, какая у нас ситуация. Макаши — хитрый и жадный ублюдок, который способен думать только о себе. Нагане слишком мягкосердечен и нерешителен. К тому же его ничего не интересует, кроме своих картин. Сутками в мастерской сидит. Все, кандидатов больше нет, увы. Я знаю, что это моя вина. Я и только я виноват в сложившейся ситуации. Затянулся с возвращением в клан сына, упустил воспитание двух других сыновей. До последнего надеялся, что кто-нибудь из детей подарит мне внука, которого я бы уже воспитал как настоящего преемника, должным образом. Много, много ошибок я совершил, а исправить их уже нельзя. Он замолчал и задумчиво посмотрел в окно. А что касается Синди, у него есть стержень. Он не сломался под ударами судьбы и по играм своим сумел сделать правильные выводы. Думаю, с ним можно работать. Уж я постараюсь, чтобы он не сорвался у меня с крючка. Пора реализовать кое-какие задумки в отношении него. Если любовь к клану насильно не привить, то вот ненависть к некоторым его представителям вполне можно вырастить. А месть — это отличный инструмент для того, чтобы заставить его принять нужные для меня решения. «Хорошо», — вздохнул Шигуре. «Ты меня не убедил, но я понял, что своего решения ты не изменишь. Пойду я. Займусь подготовкой документов». Он поклонился Акира и пошел к выходу. Акира молча проводил его взглядом и сел обратно за стол. Нужно было еще многое успеть сделать. «Ну, ты выяснил уже, наконец, куда она запрятала эти акции?» Макаши Куросава с раздражением смотрел на помощника. Он и так-то не отличался никогда ангельским терпением, а уж в последние дни вообще готов был взорваться в любой момент. Старик докапывался до него по любому поводу, ну а он уже, в свою очередь, срывал злость на подчиненных. «Да, господин», — поклонившись, ответил помощник. «Как вы и предполагали, она все же оставила эти акции господину Синдзи. Правда, очень хитро запрятала их через подставные фирмы, так что я глубоко сомневаюсь, что он вообще знает о них». «Тем лучше. Проще будет забрать их у этого щенка. И вообще, пора бы нам с ним уже поближе познакомиться. По-родственному, так сказать». Макаша задумчиво забарабанил пальцами по столу. «Пригласите-ка ко мне его пообщаться сегодня вечером. Только не сюда, в мой дом, который находится не на клановой территории. Все ясно?» «А если он откажется?» «Я что, должен тебе прописные истины объяснять? Пригласите так, чтоб не смог отказаться, понастойчивей!» «Хай!» Помощник низко поклонился и выскочил из кабинета. Макаши тяжело выбрался из кресла, привычно подумав, что надо бы уже спортом заняться, а то он живот до колен уже скоро будет свисать. И также привычно выкинул эти мысли из головы. Мельком глянул на свое отражение в зеркале, пригладив редкие волосы, и пошел обедать. Скоро к старику идти, а он неизвестно, сколько может у себя продержать со своими дебильными вопросами. Лучше подкрепиться заранее. Мысли о скором обеде и встрече со щенком привели его в хорошее расположение духа. Его ждут вещи, которые он больше всего любит в своей жизни. Хорошая еда и много денег. Что еще нужно для полного счастья? Когда я вылез из игры, было уже довольно поздний вечер, но Хината с Миями пока остались там. Новость о моем божественном статусе внесла свои коррективы в дальнейшие планы, и они решили скорректировать составы группы и сделать так, чтобы я не оставался никогда один. Кстати, надо будет еще наемников с целью охраны нанять. Боюсь, своими силами не справимся. Ну и по составу группы последователей пошли бурные дебаты, пока я не пресек их. Девчонкам я сразу сказал, что так как они лидеры групп, включать их в команду я пока не буду. Может быть, после, когда будет увеличен лимит последователей, а в то, что он будет увеличен рано или поздно, я не сомневался. Своим волевым решением я включил в нее Тайка, Рёдзи и Кенка, а остальные вакансии дал на откуп замам. Пусть сами определяют. Я не стал пока ужинать и решил в целях разминки прогуляться немного по вечернему городу. На улице было довольно прохладно, и я активно закрутил колесами коляски, чтобы не замерзнуть, ну и размяться заодно. Маршрут был привычен. Сначала вдоль шоссе до парка, круг по парку и обратно. В парке почти никого не было, только одна парочка, обнимаясь, проскочила мимо меня. Понятное дело, вечер уже, да и середина недели, всем завтра или на работу, или на учебу. Не до прогулок людям. Когда я уже подъезжал к выходу из парка, увидел подъезжающий ко мне черный лендровер. Сердце предательски защемило. Пытаться убежать? Глупо. Все равно догонят. Кричать на помощь? Ну кому? В округе никого не было. Машина остановилась, и оттуда вылез молодой парень в деловом костюме. «Господин Синдзи, вас хочет видеть господин Макаши Курасава. Сядьте, пожалуйста, в машину». «А если я откажусь?» Все же решил уточнить я, хоть и понимал, что это глупый вопрос. Молодой человек поморщился. «Тогда нам придется настаивать, хотя мне бы этого не хотелось. С вами всего лишь хотят поговорить. Не переживайте, ничего с вами не случится. Давайте не будем накалять обстановку. К тому же вы сами должны понимать, что сопротивляться и звать на помощь в данном случае бесполезно». «Да, я прекрасно понимал его. Казалось бы, в Японии очень низкая преступность. Камеры, присутствующие почти везде, и блестящая работа полиции сделали свое дело. Уличной преступности почти не было. Да и кланы очень не любили разборок на своих территориях, пресекая подобное на корню. Но вот тут-то и всплывают детали. Как только дело касалось кланов или каких-либо влиятельных лиц и их конфликтов с простолюдинами, то сразу камеры переставали работать, а полицейские становились слепыми и глухими. Что-то мне это все напоминало. Я решил не строить из себя героя и сел в машину. Хотели бы убить, убили бы. Видимо, действительно хотят поговорить. Я даже догадываюсь, о чем. Они, кстати, учли даже то, что я на коляске, и прислали машину с предусмотренным для нее местом. Как только я устроился, машина рванула вперед, и через 10 минут мы подъехали к воротам небольшого особняка. Я глубоко вздохнул и выдохнул, настраиваясь на неприятный разговор. Макаши Курасава оказался маленьким кругленьким толстячком с хитрыми бегающими глазками. Его губы растянулись в насквозь фальшивые улыбки, и он махнул рукой, приглашая меня к столу. «Синдзи, дорогой, подъезжай ближе уже, не жмись в дверях. Дай хоть посмотреть на тебя, совсем большой стал. И вылитый отец». Я осторожно подъехал к столу. «Здравствуйте, Курасава-сан». «Да можешь звать меня просто по имени, не чужие же люди». Продолжал изображать он из себя доброго дядюшку и даже попытался меня приобнять. «Как скажете, дядя». Но как-то странно приглашать к себе близких людей подобным образом. Не удержался от небольшой шпильки я. «Ну ты уж не обижайся на моих людей, если они перестарались невольно. Очень уж они у меня исполнительные. Знают, что меня нельзя расстраивать. А мне уж очень нужно было с тобой встретиться. И желательно так, чтобы никто об этом не узнал. Ни твой дед, ни твои подруги». Он ненадолго замолчал, видимо, обдумывая какую-то мысль, и, наконец, продолжил. «Судя по тому, что ты знаешь, что я твой дядя, ты, я так предполагаю, уже в курсе, кто твой дед?» «Да», — односложно ответил я. «Это страшный человек, который ни перед чем не остановится на пути к своей цели. А ты невольно встал у него на этом пути». «Я?» — непритворно удивился я. «Это каким же способом?» «Ты получил то, что не должен был получить». То, что при любых обстоятельствах должно было остаться в клане. Мама, то есть твоя бабушка, Ишико, не имела права отдавать тебе предприятие и организации. Деньги-то еще ладно, но не финансовые активы, ни в коем случае. Дед был в ярости. Боюсь, что он может пойти на крайние меры, чтобы забрать у тебя все. А он не я. Договариваться он не будет. Под ударом не только ты, но и твое ближайшее окружение, твои подруги». «Да, но я же не специально. Мне и не нужны все эти организации. Я бы вообще с удовольствием продал бы их». Сделав испуганное лицо, завопил я. «Врет ведь собака. Не стал бы он о мне или старике с кланом заботиться. Знаю я подобную породу. Такие люди думают только о себе. Но пока мне это знание никак не поможет. Нет у меня сил с ним тягаться. задавит. А к деду я идти не хочу. «Продать ты их пока никак не сможешь, я знаю. Но выход есть. Держи», — протянул он мне какой-то листок. «Это генеральная доверенность на одного из членов клана, который будет управлять твоими организациями до момента, когда их можно будет продать. Понятное дело, что все доходы с них будут идти в клан. Для деда будет достаточно того, что ими управляет человек клана». Я попытался вчитаться, но с таким трудом сдерживал свое бешенство, что буквы двоились в глазах. Вот козел. Фактически он отбирал у меня все, кроме денег на счету. Еще и благодетелей себе строил, урод. Понятное дело, что это все ему в карман пойдет. Не то чтоб я был против, справившись с приступом бешенства, деланно нерешительно протянул я, но все же, что будет, если я откажусь? Ничего хорошего для тебя и твоих подруг. Равнодушно ответил он, но на мгновение в его глазах на секунду промелькнула дикая злоба. «Тебя убьют, чтоб наследство ушло ближайшим родственникам, то есть деду. А их за компанию?» «Да, но пойми и ты меня, дядя, вот так просто отдать без малейшей компенсации? Мне же и надо-то немного совсем по вашим меркам. $15 миллионов для восстановления ног. Может, все же договоримся?» Не терял надежды я. «Нет», — как отрезал он. «Деньги не мои, а клана. Я не могу ими распоряжаться. Дед не поймет подобные траты, примет их за мою слабость. Платить за то, что и так должно принадлежать клану? Нет, этого никто не поймет. Но...» Он сделал вид, что задумался. «Кое в чем я тебе навстречу пойти могу. Так и быть. Тот отель, в котором вы отдыхали на выходных с друзьями, останется за тобой. И на этом все. Большего я для тебя сделать не могу. Подписывай, подписывай». Я положил документ на стол и взял ручку. Ну что, легко пришло, легко ушло? Вовсе нет. Меня аж трясло от ярости. Но другого выхода я сейчас не видел. Я не могу ставить под угрозу жизни людей из-за подобного. Сглазил сам себя. Мрачно усмехнулся я своим мыслям. Сам ведь рассуждал сегодня, что не знаю, что делать с этим наследством. Казалось бы, радоваться нужно, но... Было совсем не радостно. И не я буду, если не найду способ отплатить ему за это. И за родителей Синдзи. Но пока придется играть по его правилам. Мне нечего ему противопоставить. Я поставил свою подпись на документе, и тут же его выхватил у меня дядя. «Вот и молодец! Правильное решение!» «Ну да, может, и к лучшему. Все равно я не знал, что мне с ними делать. У меня нет опыта управления компаниями». Всеми силами изображал я из себя смирение с неизбежностью. «Ну ничего, ничего», — похлопал он меня по плечу. «Подрастешь, подучишься, деньги у тебя остались. Глядишь, и будет у тебя со временем своя компания». «Спасибо на добром слове, дядя», — выдавил я из себя. «Поздно уже. Я могу ехать домой? Меня отвезут?» «Конечно, конечно», — засуетился он. «Я сейчас распоряжусь». Через 20 минут я подъезжал к дверям дома. Дикая злоба, охватившая было меня, отступала, и я потихоньку приходил в себя. Но ничего-ничего, проиграна только битва, а не война. Все еще впереди. Тут я обратил внимание на мигающий датчик охранной сигнализации. Кстати, то, что дом под охраной, это, конечно, хорошо, но явно недостаточно. Пора нанимать телохранителей. Деньги позволяют. Не знаю уж, будет ли от них толк, если будет наезжать клан... Но пусть будут. А еще лучше посоветуюсь сначала с Айшера Накадзимой по этому поводу. Думаю, он подскажет мне, будет ли от этого толк. И если да, то кого нанять? Да, так будет правильно. Я въехал внутрь, где меня уже ждали Хината с Миями.